Вадим Чернобельский. Интервью. Надо поменять мелодию будильника. В очередной раз подумала Анита, вздрагивая от громкой трескучей мелодии. Нашарив телефон, она вслепую отключила сигнал и перевернулась на спину, чтобы унять бешеное сердцебиение. Трек, установленный на будильник, с первых нот ударял серией мощных и хлестких звуков, пощечиной пробуждая ото сна и заставляя хрупкую девушку вздрагивать. Изменить это хотелось давно, но более мягкие мелодии не способны были ее разбудить. Отдышавшись, Анита сладко потянулась и тут же зашипела от боли. Она случайно задела заднюю стенку кровати травмированной ступней. Под бинтом появилось красное пятно. Коротко выругавшись про себя, девушка тут же улыбнулась. Вспомнила вчерашний день. Несмотря на порез, задача была выполнена, вот что главное. Именно своим упорством Анита заслужила репутацию самого пробивного журналиста в стране и очень этим гордилась. Поклонники оставляли сотни комментариев под ее публикациями, критики искали нарушения законов, а она методично продолжала находить труднодоступных и скандальных гостей своих интервью. Сегодняшний гость мог стать особенно значимым для ее карьеры. Аккуратно спустив ноги с кровати и прихрамывая, Анита направилась в ванную. Муж Аниты, Том, сосредоточенно изучал что-то на ноутбуке, когда Анита, одетая в строгий костюм, сияя легким макияжем, вошла на кухню. Незамысловатый завтрак уже стоял на столе, заботливо прикрытый салфеткой. Не хватало кофе. Анита предпочитала варить его сама. Достав зерна, она стала ссыпать их в блестящую свежим пластиком кофемолку, пока телевизор нудно рассказывал последние новости. Очередное продуктовое эмбарго введено против нашей страны по результатам... Голос диктора заглушил звук кофемолки. «Доброе утро, милая. Как твоя нога?» Не оборачиваясь, спросил Том, когда шум закончился. «Доброе, Том. Ничего, заживет», — бодро ответила Анита, машинально взглянув на свежую повязку. «Ты только сейчас меня заметил?» «Да, я тут закопался немного. Кстати, смотри, что покажу». Парень перегнулся через кресло с пультом в руках и переключил канал. В кадре возникла фигурка Аниты, неаккуратно перемахивающей через высокий забор. «Твое проникновение обсуждают больше, чем само интервью. Даже в топ-смех это видео попало». «Ну и пусть», — улыбнулась девушка, глядя на себя. Вот на видео Анита неловко падает, быстро отряхивается и, хромая, несется в сторону снимающей ее камеры. А на заднем плане уже бежит группа дюжих охранников, нелепо раскинув руки в стороны, словно они хотели на бегу схватить ее в охапку. «Зато я взяла эксклюзивное интервью у Майлза. Он так поразился моей наглости, что отговорил охрану меня задерживать. Ты, кстати, знал, что Майлз — близкий друг нашего премьера?» Том недобро усмехнулся, затем брезгливо скривился. «Ну да. Главный актер страны не может не быть другом главного человека страны». Муж Аниты принадлежал тому классу людей, которые были стойко убеждены во всесилии премьера и его беспросветной тупости. По его мнению, премьер-министр больше времени проводит на частных вечеринках, чем в парламенте, пользуется безграничной властью первого лица страны в своих целях и не стесняется вести праздную жизнь за счет чужих налогов. В политике Том разбирался не очень глубоко, как считала Анита, но сам мужчина считал иначе. Не раз и не два они сталкивались в жарких спорах на разные темы, и категоричный Том всегда оставался при своем мнении. Он понимает все механизмы. И точка. Любое доказательство своей позиции он помнил наизусть и активно отстаивал, а контраргументы искусно парировал. Основных приемов было три. «Это ложь», «Это хитрая уловка» и «Что ты в этом понимаешь?» Какой тонкий намек. Снисходительно улыбнулась Анита. «Но ты не прав, они друзья со школы. Чем ты там занимаешься?» «Смотрю список необходимых вещей на сборы». Том снова повернулся к ноутбуку. «Надо спальник купить, они даже его не выдадут. Организовали все как попало и надеются войну выиграть. Не каркай. Не надо нам никакой войны», — махнула на мужа рукой девушка. «А мне кажется, что давно уже надо. Но ты посмотри, они ведь совсем уже страх потеряли». Поэтому мы устраиваем учения у них на границе и объявляем национальные военные сборы, да?» Не удержалась от сарказма Анита. Том насупился. «Это ответ на их учения недалеко от наших вод». «Нет, ну это просто издевательство!» Вдруг воскликнул он, оборачивая экран ноутбука к жене. «Форма тоже за свой счет!» «Эту тему я тоже хочу сегодня поднять. Айзек Тремейн согласился на интервью. Я единственная, кому он его даст». Анита взглянула на часы и залпом допила обжигающий кофе. «Я, кстати, уже опаздываю». Девушка начала мыть тарелку и кружку. Том за ее спиной презрительно фыркнул. «Будешь брать интервью у предателя?» «Это по официальной версии он предатель. А я хочу знать его версию всей этой истории. Главная задача журналистики — публиковать факты. Для этого нужно выслушать обе стороны». «Милая, врагов нужно не выслушивать, а давить», — заявил Том и для наглядности поставил кулак на ладонь и провернул несколько раз, словно давит надоедливое насекомое. «А перед этим допрашивать с пристрастием. И не журналисты должны шпионов допрашивать, а военные». «Ничего другого я и не ждала от тебя». Девушка на ходу подхватила сумку, лихо перекинула ее через плечо, поцеловала мужа и пошла к выходу. «До вечера». «Сегодня в 7 ток-шоу будет, как раз на тему двусторонних отношений. Давай вместе посмотрим», — крикнул ей вслед Том и добавил вполголоса. «Послушай, что эксперты говорят». «Так, утепленный взять или обычный?» Анита быстрым шагом пересекла двор, села в машину и в два счета добралась до любимой парковки, что находилась недалеко от центра города. В историческом центре почти не было автомобилей. Ценник за стоянку был невероятно высокий, а 60% улиц просто были закрыты для личного транспорта. Благо, до любого значимого места можно было дойти за час-полтора, а нужный Аните ресторан был совсем недалеко. Девушка шла вперед спешной, но уверенной походкой, оставляя за спиной достопримечательности, грандиозную лепнину на фасадах домов и туристические группы с болтливыми гидами. «Так, группа, не расходитесь. После экскурсии мы обязательно зайдем куда-нибудь поесть. Завтраки в нашей стране очень легкие, а вот обеды плотные, так что сейчас от меня убегать в кафе бессмысленно». Мимо Аниты прошагал патруль военной полиции. Они выискивали уклонистов, которые не собирались участвовать в национальных военных сборах. Цепкие взгляды патрульных легко определяли таких людей. Как им это удавалось, девушка никогда не понимала, но в эффективности таких патрулей не сомневалась. На всякий случай она ускорила шаг, не желая случайно увидеть поимку уклониста. Тремейн уже сидел за столиком и спокойно смотрел на улицу сквозь панорамное окно ресторана, изредка поглядывая на часы. Как всегда, его образ был предельно привлекательный. Одет по последней моде, костюм идеально выглажен и подогнан по фигуре, короткая стрижка выглядит слегка неряшливо, но это лишь добавляло шарма внешнему виду. Политик не походил на глянцевый манекен, а выглядел стильным и уверенным в себе молодым законотворцем. Он сильно выделялся на фоне большинства правительственных чиновников, средний возраст которых составлял 55 лет, и тем самым еще сильнее их злил. Подходя к ресторану, Анита заметила, что внимательные глаза Тремейна уже заметили ее через окно и проводили до дверей. Когда она вошла, политик дружелюбно помахал ей и встал из-за стола. Отметив про себя его манеры, девушка подошла и протянула руку. «Господин Тремейн, здравствуйте». «Здравствуйте, госпожа Томпсон. Зовите меня просто Айзек». Руку он сжал уверенно, но аккуратно. Теплая улыбка и мягкий голос действовали успокаивающе. И Анита почти перестала волноваться перед предстоящим сенсационным интервью с самым скандальным политиком десятилетия. Она решила поддержать тон беседы, заданный Тремейном. «Тогда я Анита. Очень приятно». «Как ваша нога?» — спросил Айзек, и девушка слегка смутилась. «Он заметил, что я хромаю или телевизор смотрел», — мелькнула мысль, но собеседник не добавил никаких пояснений, и она, подумав, выбрала второй вариант. «Вы это тоже видели?» «Все хорошо, спасибо». «Давайте присядем». Когда они сели за стол, Анита быстро достала диктофон, блокнот и ручку. Несмотря на общепринятую практику интервьюеров разогревать гостя перед беседой, она редко ей придерживалась. Она не хотела погружать Айзека в комфортную среду. Она хотела агрессивно напирать, заставить его отвечать на все острые вопросы быстро и честно. Этот стиль ведения интервью ни разу ее не подводил, и она была уверена в успехе и теперь. «Не хочу отнимать у вас много времени, поэтому перейдем сразу к сути», — предложила девушка. Айзек иронично улыбнулся. «Я думал, мы сначала закажем что-нибудь. Недаром говорят, что вилка — главное оружие дипломата. Трапеза расслабляет. Предпочитаю все делать вовремя. Тогда мои новости первыми попадают в печать», — ответила сытая Анита, глядя ему в глаза. Ей хотелось как можно лучше изучить его, но взгляд излучал такую открытость и простоту, что кроме дружелюбия она ничего не увидела. «Но ведь важна не только скорость, но и открытость собеседника, не так ли?» Айзек продолжал улыбаться, но в голосе прозвучала легкая обида. Эта нота совершенно не входила в планы девушки, и она, уязвленная, решила промолчать. Стало ясно, что без заказа еды разговор дальше не пойдет. Айзек поднял руку, подзывая официанта, и продолжил. «Как бы там ни было, я сегодня не завтракал, а впереди важное совещание. Так что я все же сделаю заказ и заодно угощу вас, Анита. Благодарю, но я позавтракала». «Позвольте предложить хотя бы кофе», — мягко настаивал Айзек, и Анита задумалась. Не слишком ли далеко он заходит? Девушка вполне была способна заказать себе кофе самостоятельно, если бы хотела. А столь высокое внимание от малознакомого гостя ей не слишком нравилось. Но взгляд и поведение политика не предполагали в этом жесте никаких намеков. Просто любезность, которая, видимо, свойственна его характеру. «Капучино. Без сахара». Когда подошел официант, Трумейн последовательно продиктовал ему заказ. «Будьте любезны, оладьи с медом, яичница с беконом, стакан апельсинового сока, эспрессо». Он коротко взглянул на Аниту. «И капучино. Счет сразу». Официант повторил заказ, дождался вежливого кивка, пожелал приятного отдыха и удалился. Анита за это время успела осмотреть зал. Гостей было немного в этот ранний час. Два заурядных на вид клерка тихо беседовали, пожилая дама в бриллиантах элегантно пила чай. Где-то вдали сидели по одному несколько человек, а за соседним столиком расположился грузный широкоплечий мужчина в черном. По-видимому, охранник Айзека. «Вы действительно сильно отличаетесь от других. Еще ни один политик не угощал меня кофе», — обратилась Анита к Трумейну, продолжая изучать его взглядом. «Мы уже начали интервью?» Очередная улыбка. «Нет», — улыбнулась она в ответ. «Тяну время до трапезы, чтобы добиться вашей открытости». Айзек негромко и весело рассмеялся. «Не зря вас называют одной из лучших. Умеете найти подход к любому собеседнику и запомнить его слова? Вам точно нужен диктофон?» Официант неслышно поставил кофе и тут же ушел. «С ним работать удобнее. Давайте приступим», — предложила Анита. Айзек кивнул, и она включила запись. «Айзек, вы несколько лет проработали в Министерстве обороны, быстро взлетели по карьерной лестнице, пользовались народной популярностью, но затем резко ее растеряли и попросили о переводе в другое министерство. Почему? Вас вынудили? Или это было ваше личное решение?» Айзек сразу посерьезнел, но поза осталась все такой же расслабленной. Правая рука свободно лежала на столе, левая покоилась на подлокотнике кресла. Отвечая, политик смотрел девушке прямо в глаза, спокойно и неторопливо отвечая на вопрос. «Не сказал бы, что вынудили. Это решение было добровольным. Как вы знаете, я входил в Совет Безопасности, а страна находится в жесткой конфронтации с другим государством. Я много работал в составе Совета, предложил множество инициатив по укреплению обороноспособности. Вы все это знаете. Каждое предложение мы потом высказывали публично. Кроме секретных, разумеется. Но также я предлагал решение по урегулированию той самой конфронтации. и моя позиция шла вразрез с мнением многих моих коллег. Когда завершились инициированные мной программы, и мои услуги перестали быть нужны, нужно было сменить деятельность. В Министерстве экологии я тоже могу принести государству пользу. К сожалению, в Совбезе ко мне мало прислушивались в последнее время. «То есть уход связан с вашей позицией по двусторонним отношениям?» — задала следующий вопрос Анита. «Именно так. Я был против разрыва дипотношений. Я выступал против учений близ чужих границ. Я призывал к диалогу и поиску компромиссов. Но Совет Безопасности выбрал иную риторику». «Но ведь против диалога выступили не наши власти», — решила поддеть его Анита. «Кто вам это сказал?» Айзек поднял бровь. Тон его речи остался все таким же спокойным. «Телевизионные политологи? Или пропагандисты? Мы разорвали дипотношения не потому, что нас не хотели слушать, а потому, что нам не о чем было говорить», — так заявил премьер-министр. «Но я считаю его заявление в корне ошибочным. Всегда есть о чем говорить, тем более двум ядерным державам». «Как вы считаете, ваш молодой возраст не мог стать причиной того, что к вам не прислушались?» Айзек снова добродушно улыбнулся. «Мой возраст — это просто цифра в паспорте. Меня взяли на работу не из-за возраста, а из-за моих хороших качеств. Я умею анализировать ситуацию, предлагать решение проблем, стоять на своем и минимизировать негативные последствия. Именно поэтому я так долго проработал и многого достиг. Мы защищали интересы страны, но сейчас...» Взгляды на эти интересы стали слишком разными. «В моем понимании, в наших интересах хрупкий мир, а не дальнейшая эскалация. А большая часть правительства считает по-другому. Военные, разумеется, вторят, потому что в условиях угрозы войны их влияние куда выше». «Не только в правительстве с вами не согласны», — решила напомнить Анита. «Вся страна считает, что вы просто боитесь войны, что вы, будучи молодым и прогрессивным, ратуете за идеи пацифизма и не готовы защищать интересы Родины, что вы предатель, склонный к пораженчеству. Что вами движет, если не страх?» В этот момент на скатерть легли тарелки с едой, и Айзек стал пробовать оладьи. Анита терпеливо ждала ответа, вглядываясь в лицо собеседника. Ни раздражения, ни злости, ни насмешки. Никаких эмоций на его лице не было. Попробовав блюдо, он довольно кивнул и перешел к ответу. «Генералы и политики из Министерства обороны страшнее любой войны. Их влияние огромно, а репутация безукоризненна. Однако я почти ежедневно выступал против них. За свои высказывания я запросто мог получить пулю от какого-нибудь радикального патриота в переулке. Меня могли обвинить в госизмене или со скандалом выгнать из политики. А учения продолжали бы идти. Эмбарго бы множились, а военные сборы становились повседневностью. Боюсь ли я войны?» Он сделал паузу. «Да, боюсь. Но не это мной движет. Большинство решило, что я предлагаю признать поражение. Без боя сдаться противнику, чтобы он стал победителем. Они считают, что я попрал нашу честь и гордость. А я считаю, что когда летят ракеты с обеих сторон, нет никакой гордости. Не будет победителей, когда от земной поверхности останется лишь пепел». Политик вернулся к трапезе, давая Аните переварить услышанное. В словах Айзека была логика, но насколько он был честен? На этот вопрос она ответить не могла. Глаза сияли кристальной чистотой и открытостью. В то же время его слова разнились с тем, что о нем говорили со всех сторон. Ни официальная власть, ни оппозиция не признавали его своим, потому что все понимали — враг рядом. И хотя было очевидно искусственное нагнетание в официальных СМИ, отрицать опасность уже было поздно. А этот человек спокойно завтракал и продолжал утверждать о возможности диалога. Проглотив последний кусок, он заявил. «Но большинство услышало в моих словах пораженчество, и они зовут меня предателем и трусом». И тут Анита задала вопрос, на который не ждала серьезного ответа. Ей важна была реакция на него. Вас также называют иностранным агентом влияния. Шпионом. Как вы это прокомментируете? Ни удивления, ни напряжения, ни злости. Просто ироничная усмешка. Интересная формулировка. Да, я определенно агент влияния. Как и любой политик. Я влияю на мнение людей, пытаясь донести до них определенные мысли. Использую свою власть, чтобы жизнь этих людей стала лучше. Он сделал паузу и продолжил. Медленно и спокойно. Даже это интервью является проводником моих идей и инструментом влияния. Это моя работа и мой долг — дать возможность взглянуть на проблему с разных сторон. Вы ведь тоже предпочитаете выслушать обе стороны? Он взглянул на нее с усмешкой. Не так ли? Он действительно хорошо подготовился к интервью. Анита не сомневалась, что он навел справки о девушке, которая придет брать интервью. Это был умный, интеллигентный и внимательный политик. И его тезисы не могли подходить человеку, сидящему перед ней. Вы абсолютно правы, Айзек. Но ваша идея мира, осторожно начала вопрос Анита, она не кажется вам утопичной? Ведь эксперты говорят о том, что точка невозврата пройдена. На этот раз он молчал достаточно долго, то ли изучая ее, то ли обдумывая ответ. Его взгляд был все так же направлен в ее глаза, а вот улыбка сошла с губ. «Анита», — наконец заговорил он, — «вы ведь сами не верите в то, что говорите, и так же, как и я, не желаете войны. Вы молодая девушка, на безымянном пальце кольцо, из чего я делаю вывод, что у вас есть муж призывного возраста. И вы не хотите, чтобы он отправился на фронт. Хотя сам он, возможно, не против воевать за свою страну». Смелые утверждения впечатлили девушку, но это был не ответ. Она молча дала понять, что ждет продолжения. «Чтобы вам стали понятны мои мотивы», — Айзек заговорил еще медленнее, — «я расскажу, как начинаются войны. Как правило, все начинается с незначительного повода. Маленькое несовпадение интересов. Лидеры стран пытаются найти компромисс, но это сделать не получается. Причины бывают разные. Личные амбиции, долгосрочная стратегия развития государства и так далее. И если проблему не получается решить мирно, стороны переходят к давлению, затем к обвинениям. После начинают искать союзников среди мирового сообщества, а поставленных целей ни одна из сторон не достигла. Страны пользуются ситуацией и начинают формировать образ врага, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем и добиться поддержки в этой конфронтации. За долгие месяцы, годы пропаганды, два народа настолько пропитываются ненавистью друг к другу, что готовы по первому щелчку взять ружье и пойти в атаку. Люди уже сами проникаются этими идеями и начинают требовать решительных действий. И властям, он сделал паузу, приходится вступить в ловушку, которую они сами же создали. Страны перестают вести диалог и начинают демонстрировать силу. Дальше следует разрыв дипломатических отношений. А обрыв связи еще сильнее все усложняет. Звучит знакомо, не так ли? Анита напряженно кивнула. Ей стал ясен ход мыслей Айзека. Стороны начинают вести себя все агрессивнее, обстановка накаляется, народы требуют крови. И в один ужасный день незначительный инцидент разжигает пламя большой беды. Ракеты взлетают в воздух, пехота начинает взаимную мясорубку. И на этом все заканчивается. Вообще все. Никаких больше войн, конфликтов, противоречий. Только и жить в этом мире уже некому. Повисло молчание. Анита слишком хорошо представила себе, что будет через несколько месяцев или лет. Айзек был прав. Набор взаимных претензий рос и стремился к бесконечности, а жертвами должны были стать люди, которые в силу своих убеждений легко становились под ружье ради чужой войны. Она представила Тома в выступлении, несущегося в атаку против другой армии, которая также неоправданно считала его злейшим врагом. Губы еле слышно прошептали вопрос. «А как же предотвратить это?» Айзек заговорил вкрадчиво. Что-то в его тоне неуловимо изменилось. «Именно это я и пытаюсь сделать. Такие люди, как я, пытаются наладить диалог. Даже когда последний канал связи разрублен, такие, как я, доносят сообщения. Для этого я здесь». Он пристально посмотрел на нее. Взгляд стал ищущим. Показное добродушие исчезло, хотя Айзек не менял позы. У Аниты перехватило дыхание. Она поняла, кто перед ней сидит, но не могла поверить в это, списывая все на образы из массовой культуры. «То есть вы пытаетесь наладить утерянный контакт между странами?» — аккуратно спросила она. Айзек кивнул. «Да. Я упорно пытаюсь это сделать. Объяснить, что другая сторона конфликта не желает войны и готова к переговорам. Нужно лишь наладить диалог». «Почему же вы не попытались поговорить с премьер-министром?» — спросила Анита. От волнения все тело сжалось. Вопрос она выплюнула сквозь ком в горле. «Не было такой возможности», — ответил он. «Не дали. А теперь я не состою в совбезе и постоянно нахожусь под присмотром прессы. И не только». Анете показалось, что Айзек зрачками указал ей в сторону. Она медленно и осторожно перевела взгляд туда, куда он махнул глазами. Два клерка продолжали сидеть. И один рассеянно рассматривал зал, словно задумался. Айзек спокойно открыл счет и погрузился в его изучение. За широкой кожаной книжкой не было видно его лица, но голос звучал также ясно. «Должен заметить, я согласился дать вам интервью, Анита, только из-за интервью с актером Майлзом». Многозначительная пауза. «Вы молодец. Я ответил на все вопросы». «Да», — нервно бросила Анита. «Большое спасибо, Айзек». Дрожащими пальцами она выключила диктофон и поспешно убрала в сумку. Оперлась руками о стол, собираясь подниматься, но из-за счета раздалось тихое «Не вставайте». Анита послушно села. Голос тихо продолжил. «Как только я закрою счет, все начнется. Меня, скорее всего, попытаются аккуратно взять, и у них это может получиться. Помните, что я говорил про инцидент? Стоит мне положить счет, у вас останется всего несколько часов, чтобы материал вышел, а Майлз передал его премьеру. Так никто не сможет упрекнуть премьер-министра в связях с иностранными агентами. Все из газет. Я знаю ваше упорство и скорость работы, поэтому мы сейчас говорим. Рассмейтесь быстро». Анита заставила себя коротко хохотнуть, а затем от напряжения заливисто рассмеялась. Отклонив голову, она краем глаза посмотрела на клерков. Они как будто снова расслабленно вели диалог. Айзек заговорил вновь. «У вас есть шанс предотвратить большую войну, Анита. Сделайте все для этого. Уходите первое, но не спешите. По крайней мере, пока не уйдете достаточно далеко». Счет лег на стол. Айзек положил деньги, осторожно закрыл книжку и протянул руку девушке с прежней улыбкой. «Что ж, Анита, большое спасибо за беседу. Не забудьте прислать мне материал». Анита суетливо, не глядя, пожала руку. «Вам спасибо, Айзек. Непременно пришлю. До встречи». Стараясь не торопиться, она встала из-за стола и направилась к выходу. Сзади она услышала. «Вы идите, я забыл оставить чаевые». Прихрамывая, она вышла за дверь. Тяжелая створка качнулась обратно и тихо закрылась. Один из клерков поднялся и неспешно направился к выходу из ресторана. Айзек двинулся в ту же сторону, обернулся, осматриваясь, и с силой налетел спиной на идущего. Оба упали на пол у входа. Политик придавил клерка сверху. «Ой, простите, задумался», — забормотал Айзек. «Все нормально, давайте я вам помогу». Он ухватился за руки лежащего, делая вид, что помогает ему встать, а на самом деле лишь усложняя подъем. Боковым зрением он увидел, что второй клерк тоже идет к ним. «Нормально все», — грубо ответил первый, пытаясь стряхнуть руки Айзека и подняться, но тот снова неловко упал и потянул его за собой. «Ох, еще раз извините, мне очень неудобно. Хотите, я оплачу химчистку костюма? Вы его испачкали об пол». «Ничего не нужно, я спешу!» Нервно повысил голос первый. Второй был уже близко. «Уверены?» «Хорошо, как скажете». Айзек отпустил руку, и первый тут же выскочил за дверь. Политик махнул следом. «Еще раз простите!» Крикнул он вслед осматривающемуся мужчине и пошел вдоль улицы. Этот крик услышала Анита, которая как раз зашла за угол в противоположном от Айзека направлении. Аккуратно выглянув, она увидела, как осматривается первый клерк, а второй уже вышел и идет вслед за Айзеком. Отпрянув от угла, Анита быстро зашагала прочь. Нога страшно болела, но она, стиснув зубы, продолжала набирать скорость. «Стоп, к машине идти нельзя», — сиреной вспыхнула в голове мысль. «За ней могут следить». Из-за угла уже показался ее преследователь. Бешено соображая, Анита увидела проезжающий мимо автомобиль и бросилась к нему. Нога взорвалась предательской болью. Девушка заметила, что клерк приближается, и почти бросилась под машину. Заскрипели тормоза. Анита рывком распахнула пассажирскую дверь. «Здравствуйте. Простите, у меня травма, я чуть не упала под машину. До остановки не подкинете? Очень болит нога». Ошеломленный водитель угрюмо кивнул. «Да? Спасибо!» — воскликнула Анита и нырнула внутрь. Дверь захлопнулась. Машина поехала вперед, оставив позади разозленного преследователя. Тем временем Айзек дошел до конца улицы и свернул на другую. В отражениях в витринах он хорошо видел, что за ним идут двое, по разным сторонам улицы. Первый был в ресторане, а второго он опознал по еле заметным переглядам с первым. Он разговаривал по телефону, возможно, получая указания. Пройдя еще метров 100, Айзек нырнул в переулок, который заприметил еще по пути в ресторан. Первый должен повернуть за ним, а второму нужно время, чтобы перейти дорогу. Всего несколько секунд. Преследователь вошел в темный проем между домов и тут же получил тяжелый удар по голове. Захват, удар головой о стену, резкая подсечка и удар ногой в голову. После точно рассчитанных движений первый обмяк и растянулся на земле. Айзек стремительно сбросил пиджак, бросил в стоящую рядом урну, сорвал куртку с соперника, набросил на плечи и поспешно прошел переулок насквозь. Второй преследователь прибежал слишком поздно. Он не стал осматривать лежащего без чувств коллегу и бросился следом. В карманах куртки Айзек нашел очки и надел их. Походка изменилась. Стала более порывистой и размашистой. Как он и думал, на выходе из переулка был еще один человек, как бы лениво облокотившийся на стену аптеки. В новом облике Айзек стремительно проскользнул мимо и смешался с проходящей туристической группой. В толпе его было куда труднее заметить. Движение на этой улице было интенсивным. В середине дня центр наполнился жизнью. Лавируя в людском потоке, Айзек добрался до пешеходного перехода. Цепкий взгляд выследил на другой стороне улицы еще одного преследователя. Молодой парень, неумело скрываясь, вглядывался в толпу на переходе. Сзади нагоняли двое других, более опытных. Они не могли его видеть, но вблизи разглядели бы в два счета. На счастье Айзека загорелся зеленый. Широким шагом он пересек улицу. В этот момент он заметил, что парень с той стороны идет к переходу. Обойти его уже не было никакой возможности, и Айзек принял другое решение. Поравнявшись с ним, он снял очки и посмотрел пареньку прямо в глаза. Тот застыл в оцепенении. Затем его взгляд заметался, он понял, что выдал себя. А сделать в окружении такого количества людей ничего не может. От страха, досады и волнения у него задрожали губы. Айзек усмехнулся. «Первый раз?» Он снисходительно похлопал его по плечу. «Ничего, бывает». И тут же прошел мимо замершего в прострации парня. Когда тот обернулся, след был безвозвратно потерян. Анита не знала, что происходило у Айзека. Она стремительно набирала на телефоне текст. В глазах все плыло, пальцы не попадали по символам, но она упорно и спешно вводила текст. Это был действительно сенсационный материал. Не такой, о котором она мечтала, но имевший куда большее значение. Девушка понимала, что творит историю. Главное, чтобы посыл был понят правильно. Чтобы последний оставшийся канал связи дал толчок к диалогу. И она не сомневалась, что зашифрованное в заметке послание премьер сможет распознать. Закончив, Анита сохранила файл интервью и тут же отправила в редакцию. Затем снова открыла почту и написала второе письмо, не менее важное. Теперь послание точно будет доставлено. Машина остановилась на остановке. Анита, не глядя, достала из кошелька деньги, протянула их водителю и, прихрамывая, вышла. Автомобиль тихо уехал, а обессиленная девушка присела на скамейку остановки. Наверное, это было самое сложное ее интервью. Вадим Чернобельский. Интервью. Читал автор.